В эфире клуб знаменитых капитанов. Встреча 106-я под кодовым названием 250 лет на вахте. Катюша, пора закрывать библиотеку. Что вы, Марья Петровна, на часах только 7:30. Разве вы забыли, что в 19:00 мы уже должны быть в клубе юных моряков? Ну как же я могла забыть, Марья Петровна? Мы ведь получили такое замечательное приглашение на встречу Нового года. Золотым якорем. А как вам нравится мой матросский костюм? Очень мило. Прошу следовать за мной. В кильватере, как сказали бы наши друзья, юные моряки. Есть следовать за вами. Ой, как хорошо, что мы не опоздали. Здравствуйте, Марья Петровна. Опоздали. Библиотека уже закрыта. Поздравляю вас с наступающим. И все свободны. Ой, да мы только на 1 минуту. По очень важному делу. Марья Петровна, повесить 2 рисунка. Я нарисовала Гулливера в стране лилипутов. А я в стране великанов. На ладошке у самой королевы. Вот. По случаю юбилея. 250 лет на книжных полках. Вы молодцы, ребята. Катюша, повесьте эти рисунки над юбилейным стендом Джонатана Свифта. Хорошо, Марья Петровна. Спасибо. Бежим в актовый зал. Ой, там такая елка, спасибо. Время мчится, словно птица, словно быстрый ветерок. Может многое случиться в новогодний вечерок. Сидит буря у ворот и тихонько пропоет. Как поживаете, о чем мечтаете? Где вас веселая елка ждет? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Ночной порой, когда не спится, сидит за книгой пионер. И оживает вдруг страница, с картинки сходит Гулливер. Герой старинного романа опять готовится в поход. Всех, кто мечтает неустанно, всегда друзьями назовет. Дзынь, дзынь, дзынь, склянки бьют. Вновь скитальцев путь зовут. И готов показать им пример ваш покорный слуга Гулливер. Весьма удивительно. Склянки не бьют. Наши старинные часы тоже. Неужели меня впервые за 2,5 века подвел мой бригет? Увы, я сошел со страниц раньше капитанского часа. Я очень рад такому случаю, милейший Лемюэль. Прошу подняться ко мне на 4-ю полку. Жду вас на страницах книги Джонатан Свифт из серии «Жизнь замечательных людей». Сочту за высокую честь, любезный автор. Ах, Лемюэль, разрешите мне обнять вас от всего сердца. Признаться честно, когда я однажды ночью бродил по набережной Темзы в тяжких раздумьях, держа под мышкой рукопись, где были описаны ваши приключения, я, наконец, решился, подсунул ее под дверь одного лондонского издателя. Если не ошибаюсь, вы не поставили под рукописью свое имя. Я опасался, что в империи лилипутов читатели могут узреть многое, что происходило в Англии в мое время. Я легко мог угодить в королевскую тюрьму Тауэр. Я рад нашей встрече в ночь под Новый год. Давайте выпьем по кружке доброго старого эля. Ваше здоровье, мой любимый герой, в тысячах и тысячах новых изданий. Благодарю вас, патрон. И имею честь напомнить о вашем сочинении «Битва книг». Ведь именно вы описали сражение, которое идет уже много веков, между книгами лжи и книгами правды. За вашу славу и бессмертие! шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный, сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Дорогие капитаны, разрешите мне, как самому юному, помочь вам спуститься с полок. Обопритесь на мое плечо, Робинзон Крузо. Нет, нет, милый мальчик, хоть я скитаюсь по книжным полкам далеко не первое столетие, но полон сил и спрыгну сам. Месье Дик Сент, я выдающийся альпинист, и сейчас покажу вам настоящий тарасконский прыжок, который прославил мое имя в Альпах. Али, тартарен! Вы ударились головой о стол. Почему ударился? Это была работа мастера. Я точным ударом сбил графин со стола. Капитан Тартарен, позвольте помочь вам подняться на ноги. Не беспокойтесь, капитан Артур Грей. Понимаете, я привык прыгать через большие пропасти, а здесь, к сожалению, не было разбега. Любимец Тараскона, вы ведете себя крайне неосторожно, тем более в день такого праздника. Клянусь льдами Арктики, капитан Немо прав. Ведь сегодня у нас двойной праздник, встреча Нового года и славный юбилей нашего Гулливера. Капитан Сент, возьмите у себя на 185-й странице большой барабан и бейте сбор. Предлагаю избрать сегодня председателем самого веселого, любезного и скромного из нас. Естественно, кандидат в председатель должен обладать большим опытом в устройстве новогодних вечеров, юбилеев, турниров и пикников, не говоря уже о праздничном столе. Все ясно, гроза львов. Мы охотно вручаем вам сегодня председательский молоток. Благодарю сердечно, капитан Воронцов. Песню? Песню, дорогой Тартарен. Спросите обо мне у львов царей пустыни дикой, и скажут львы без лишних слов, что я стрелок великий. Но на шакалов и гиен не трачу я патрона. Друзья, пред вами Тартарен, любимец Тараскона. Чем вы там занялись, Мюнхгаузен? А, точу свою верную шпагу из обломка земной оси. Зачем вам это понадобилось делать в праздничный вечер? Ничего, ничего, не обращайте на меня внимания. Пока что веселитесь. Ах, мадам и месье, у нас есть дела поважнее, чем шпага Мюнхгаузена. Пока что на столе рагу из зайца без зайца, юбилей Гулливера без виновника торжества. Дзынь, дзынь, дзынь, склянки бьют. Вновь скитальцев путь зовут, и готов показать им пример ваш покорный слуга Гулливер. О, Гулливер! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем, наконец-то! Поздравляем! Благодарю, благодарю. Прошу извинения у кают-компании за опоздание по весьма уважительной причине. Сам Джонатан Свифт пожелал поздравить меня первым. Увы, увы, месье Гулливер, я вынужден вручить председательский молоток вам. 250 лет на вахте не шутка. Да, но кто это может председательствовать на собственном юбилее? И вообще, мне сдается, что день рождения даже такого скромного путешественника, как я, надо отмечать не за круглым столом, а в дальнем плавании. О, конечно, это прекрасное предложение. Давайте, давайте отправимся в поход по маршруту, проложенному Джонатаном Свифтом 2,5 столетия тому назад. Я готов немедленно поднять алые паруса на галиоте секрет. Отставить, Грей, иначе вы будете иметь дело со мной. На моем бриге леденец давно подняты паруса. Уберите шпагу, поборник истины. Ваше предложение принято единодушно. На леденце! Капитан Фипс! Человек-вопрос! Отзовитесь! Ваш покорнейший слуга задает вопросы с детства. Мне привычка дорога, это все мое наследство. Кто, куда, зачем, кому, без вопросов век тоскуя, сам не зная почему, но всегда их задаю я. К вам вопрос, еще вопрос. На вопросы сильный спрос, но зачем я с ними рос и кому успех принес? Вот действительно вопрос. А не пора ли нам сниматься с якоря? Да, да, пора, пора, мадам и месье, пора свистать всех на борт леденца. Достопочтенный председатель, разрешите мне стать у штурвала и проложить курс? Пожалуйста, пожалуйста, я очень рад. За кормой штормовые дороги, ветер странствий уснуть не дает. Капитаны опять по тревоге отправляются в дальний поход. Синева без конца и без края, на волну набегает волна. И опять вдалеке замирая, наша старая песня слышна. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, ничто на свете не сравнить с тобою море. Косматый слится океан с ветрами споря, но держит путь свой капитан, хозяин моря. Опять вы точите свою шпагу, Мюнхгаузен. Ну зачем она вам понадобилась сегодня? К вам, капитан Воронцов, это не имеет отношения. Мало ли что может случиться. И я даже уверен, что случится кое-что с одной самонадеянной особой в ночь под Новый год. Перестаньте, Карл Фридрих Иероним. Неужели вы всю ночь будете точить шпагу? О, нет! По ночам мы пускаем шпаги в дело, если это кого-то интересует. Меня больше интересует другое. О чем вы говорили, Гулливер, с Джонатаном Свифтом во время вашей примечательной встречи? Достопочтенные друзья, меня, признаться, очень удивило одно чрезвычайное обстоятельство. Оказывается, на титульном листе первых 6 изданий моего романа был указан автор. Джонатан Свифт. Не угадали, любезный Дик. На титульном листе было напечатано «Путешествие в различные отдаленные страны мира», написанное Люмелем Гулливером, Лондон, 1726 год. Я припоминаю, что в те годы в книжном обществе много пересудов вызвало письмо, которое ваш автор послал одному лондонскому издателю. Кое-что из этого необычного послания сохранилось в моей памяти. Ну вот примерно так. Он писал: «Сэр, мой кузен, мистер Лемюэль Гулливер, доверил мне некоторое время тому назад копию своих путешествий. Я, как заведующий делами моего друга и кузена, полагаю, что вы дадите за него должное вознаграждение, ибо автор намерен истратить полученный доход на помощь неимущим морякам. Остаюсь вашим покорным слугой, Ричард Симпсон». Да никакого Ричарда Симпсона не существовало, и хотя бы по этой причине ваш Гулливер не мог быть его кузеном. Каким курсом идет леденец, капитан Фипс? А не прошли ли мы остров Мадагаскар? А может, мы уже в Индийском океане? Видите длинную песчаную косу? Мы подходим к острову Великанов. Именно здесь я высадился с корабля «Адвенчер». А не войти ли нам в эту бухту? Ну и вопрос, человек вопрос. Войти, обязательно войти. Ох, что это за город? Огромные здания, вы посмотрите. Ослепительные огни. А флаги, флаги какие. Из одного можно сделать паруса для десятка фрегатов. Это столица страны великанов. На берегу толпа придворных и каждый ростом с высокий дом. Уж не нас ли они встречают? А кто эта дама? Моя высокая покровительница, королева страны великанов. Месье Гулливер, она так высока, что не услышит вас. Говорите в рупор, в рупор, в рупор. Поздравляю, ваше величество, с наступающим Новым годом! Месье, моя феска улетела за облака. Крепче держитесь за штормовые лира. Рубить паруса. Ставить штормовую бизань. А не отдать ли нам якоря? В королевстве великанов поглядите вправо-влево знаменитых капитанов принимает королева. Знаменитых капитанов, знаменитых капитанов принимает королева. Принимает королева. На моей большой ладони умещается карета. В золотой моей короне журавли проводят лето. Золотой моей короне, журавли проводят лето. Журавли проводят лето. У меня могучий голос, он кирпичный дом разрушит. Из моей прически волос моряку канатом служит. Из моей прически волос, из моей прически волос моряку канатом служит. Моряку канатом служит. Надо выйти навстречу такой прекрасной даме, тем более королеве. Отдать парадный трап. Отставить парадный. Она протягивает нам руку. Прошу знаменитых капитанов быть нашими гостями. Вы легко поместитесь все на моей ладони. Ведь Гулливер даже давал на ней забавные представления. Почему молчат музыканты? Они лопнули ли якорные цепи? Они уносят ли леденец в океан? Хорошо, что я укрыла вас своим шарфом, капитан. Но мы не можем здесь надолго остаться, ваше величество. Неужели я напрасно точил свою шпагу? Она вам пригодится в качестве вилки на новогоднем ужине в нашем дворце. Пока мы с супругом будем принимать парад королевских войск, Вам лучше укрыться в домике, который мы в свое время подарили доктору Гулливеру. Любезные друзья, в этом уютном домике я чувствовал себя в полной безопасности. Мадам и месье, я бы с удовольствием посмотрел парад. Что вы говорите, любимец Тараскона? Мне довелось наблюдать такой парад издали. Казалось, каски великанов касаются своими остриями облаков. Земля гудела под копытами коней. Я видел, как все кавалеристы по команде обнажили сабли. Казалось, 6000 молний разом вспыхнули со всех сторон небесного свода. Мерси, Гулливер, мне кажется, что я уже побывал на этом параде. Я не представляю себе, как мы отсюда выберемся. Неужели землетрясение, подожди? Мы в воздухе! Мы летим! Достопочтенные друзья, случилось самое ужасное. Орел-великан схватил в свой клюв кольцо на крыше моего домика. Но зачем птице понадобился деревянный ящик? Орлы зачастую поступают так с черепахами. С большой высоты бросают на скалы, чтобы расколоть их панцирь. А затем полакомятся черепашьим мясом. А почему нас так качает? Нашего похитителя напал другой орел. Пират хочет отнять добычу у пирата. Час от часу не легче. Теперь мы на воде. Мне приходилось плавать здесь на моем пионере. А мне на секрете. Но кому приходилось плавать в этих бурных водах в деревянном домике? Боже мой, это в ночь под Новый год. При всей моей фантазии я не могу придумать, как нам спастись. Клянусь учебником математики, у нас нет никаких шансов вернуться в кают-компанию. 0,0 в периоде. К вам вопрос. Еще вопрос, на вопросы сильный спрос, но зачем я с ними рос и кому успех принес? Вот действительно вопрос. Старина Фипс! Не верю своим глазам! Я не узнаю леденец. Где вы взяли эти голубые паруса с кружевами? А может, королева великанов уронила свой носовой платок? А не унес ли его в океан музыкальный ветер из труб герольдов? Мсье Фипс, у вас не осталось кусочка? 5 метров мне на плащ. Весь Тараскон был бы в восторге. Друзья, домик дает течь. Скорей на борт моего брига! Да, как бы нам не угодить на новогодний банкет к акулам. Ночь коротка. А до нашей кают-компании еще далеко. Фипс, где мы находимся? Какой ветер надувает носовой платок ее великанского величества? А может быть, ветер подходящий? Мы все еще в Индийском океане. Многое изменилось в этих водах, капитаны, со времен моего плавания на корвете «Коршун» по маршруту Константина Стариковича. Я вспоминаю стоянку в Сингапуре. Он был основан в 7 веке, находился под властью индонезийских султанов, в 16 веке захвачен Португалией, в 18 стал колонией Голландии, а в 19-м стал добычей Великобритании. Могу добавить, во время Второй мировой войны многострадальный Сингапур был оккупирован Японией. И только в августе 1965 года поднял Знамя Независимости. А на моей родине, в Индии, 200 лет господствовали англичане. И только 30 лет назад в Дели был поднят флаг свободной Индии. Взгляните в подзорные трубы, капитаны. По правому борту остров Цейлон. Как вы отстали, знаменитый отшельник, от полета нашего времени. А что такое? Цейлон сохранился только на старых картах. Теперь это государство Шри-Ланка. Населяющий его народ издавна называл себя ланкийцами. Здесь властвовали португальцы, голландцы, вездесущие англичане. И только в 1972 году Шри-Ланка стала свободной республикой. Считай своим долгом напомнить о маленьких островах Индийского океана, которые тоже перестали быть игрушкой в чужих руках. Например, Мальдивская республика. Около 2000 коралловых островов. Но все вместе они занимают площадь менее 300 квадратных километров. И все же 120 тысяч жителей этого государства стали хозяевами своей судьбы. Неузнаваемо изменилась политическая карта Индийского океана. Остров Мадагаскар, бывший колонией Франции, стал Малагасийской республикой. А остров Маврикий, из-за которого дрались 4 колониальные державы, он тоже обрел свою конституцию, государственный гимн и флаг. Да, такова поступь новой истории человечества. Капитаны, надо спешить. Вот мой атлас. Перевернем страницы. Скорей поднимем паруса, друзья, и снова пусть буря голоса умчит, умчит, умчит куда-нибудь. Наш путь опасен и далек, омыт морской волной. Так спрячь походный свой мешок, тоску и песню. Мадам и месье, мы в Атлантике, у берегов Испании. Поздравляю, все прекрасно. Старина Фипс, ловите попутный ветер и ходу прямо в Химки. Человек за бортом, смотрите. Да, о, я брошу ему сейчас спасательный конец. Добро. Это какой-то мальчуган. Давай руку. Давай руку. Наверное, юнга с какого-то корабля. Я не юнга. Дайте ему горячего, горячего, чтобы согреться. Ну, быстро! Мой мальчик, почему ты решил встречать Новый год в волнах Атлантики? Я из старой сказки. Родился я в Галисии на краю испанской земли. А не подкрепиться ли тебе стаканом чая? Благодарю вас, сеньор. Ну, успокойся, пей. Я торгую водой, подслащённой анисом. А Новый год задумал встречать у старшего брата. В славном городе Кадисе, где он работает грузчиком на пристани. Один капитан потребовал за проезд 2 дублона. А я и в глаза не видел таких денег. Шкипер со старой шхуны попросил всего 2 песеты. А у меня не было ни гроша. И ты решил добраться до Кадиса вплавь? О, это безумное предприятие. Нет, сеньоры, я предложил ему заплатить за проезд моей песенкой. Я песенку эту придумал, когда-то торгуя водою в палящие дни. Ее подхватили повсюду ребята, со мной распевали они. Я с песенкой этой был рад подружиться, но даже не думал, не думал тогда, что песенка эта мне так пригодится, когда приключится беда. Кругом оливы бросают тень, какой счастливый сегодня день. Звенит гитара, поют вокруг, за парой пара выходит в круг. Прошу покоя. сеньорна, вода, вода. Налью, сеньора, воды со льда. Вода с анисом, как мед вкусно. Разок хлебни сам и пей до дна. В кармане не звякнет, не брякнет монета, одни только дырки зияют подряд. Но песенка мною пропета, пропета, и значит я снова богат. Под грохот и ропот прибоя морского вдали от любимых родительских лет. Я песенка этой без лишнего слова могу заплатить за проезд. Скажу открыто, вода сладка. Ах, сеньорита, хоть два глотка. Сеньор прохожий, стакан воды. И медный грошик мне за труды. Кругом оливы бросают тень. Какой счастливый сегодня день! Звенит гитара, поют вокруг. За парой пара выходит в круг. Поздравляю вас, сеньор продавец воды, поздравляю. Спасибо. Однако, почему вы оказались в морской воде, а не в объятиях старшего брата? Вот вам понравилась песенка, да. А шкиперу шхуны нет. Он потребовал две песеты или... И меня выбросили за борт. Ах, вот как, медам и месье, меняем курс. Черт побери, порт назначения Кадис. И вот тебе золотой на новогодний подарок. Ой, я не знаю, как вас благодарить, сударь. Мы в расчете. Ведь песня острее кинжала и дороже золота. Потому что кинжал висит у одного пояса. И золото хранится в одном сундуке. А песня – достояние всех. Знаете, капитаны, город Кадис – один из крупнейших портов Испании с богатым историческим прошлым. Здесь в 1812 году была принята Кадисская конституция. Среди других важных реформ была уничтожена инквизиция и отменены феодальные повинности и привилегии. Не подойти ли нам к пирсу правым бортом? Благодарю, не надо. Я быстрее доберусь вплавь. Любезные друзья, стрелки бригета неумолимо приближаются к полночи. Ах, мадам и месье, скорее в уютные кресла нашей кают-компании. Пора и повеселиться. Будем шуметь. И не забудем о новогодних сюрпризах для юных друзей нашего клуба. Да уберите вашу шпагу, Мюнхгаузен! А вы слыхали что-нибудь о штурме Карфагена? Вы что, думаете меня запугать? Ребенок! У старого льва есть еще когти и клюв! Ну, сгроза львов, настало время рассчитаться с вами за все обиды, оскорбительные намеки и все прочее. Да-да-да, это вы мучили меня целый год морскими загадками, ребусами, викторинами и шарадами. Защищайтесь! Я вызываю вас на дуэль! Я мог бы вас стереть в порошок, но дуэль при детях, мсье, барон, фи, неудобно. Именно при детях, которые пишут вам такие трогательные письма. Уберите шпагу. Уберите шпагу. Уберите шпагу. Меня это раздражает. А в гневе я очень опасен. Спросите обо мне у львов. И вообще, дуэль на шпагах мне не подходит. Ага, испугались! То есть как это испугались? Да, именно испугались. Тогда я предлагаю вам дуэль на правдивых историях. Прекрасный сюрприз для новогоднего вечера. Я даже готов быть вашим секундантом. Однажды мой друг Барбасу, капитан парохода «Зуав», на котором я совершил свое знаменитое плавание из Марселя в Алжир и обратно, пригласил меня встречать Новый год в Средиземном море. Во мне забурлила старая капитанская кровь, и я отбыл в Марсель с первым же поездом. Ну, захватил только самый необходимый багаж. Коллекцию оружия, термосы с бульоном и кофе, спасательный круг, ведь осторожность – сестра отваги. Разумеется, по случаю праздника я надел новую феску и изящно накинул на плечи львиную шкуру. Только я вышел из вагона, стеклянный потолок вокзала потряс громовой крик: «Да здравствует Тартарен! Да здравствует истребитель Львов!» Шляпы взлетели в воздух. Совершенно незнакомыми дамами все обнимали меня и даже качали, несмотря на мои 150 килограммов чистого веса. И тут еще подписание автографов, репортеры, фотоснимки. Когда я, наконец, добрался до пристани, пароход «Зуав» дымил уже на горизонте. Ужасно, ужасно! Один в чужом городе. А меня предупредили еще в поезде, что в Марселе гастролирует опаснейшая шайка сухопутных пиратов счастливчика Чарли. Ну-с, бреду искать отель, старательно обходя таверны и темные закоулки, и вдруг слышу... С разных сторон сбегаются здоровенные молотчики с ножами и кастетами. Но я не пал духом и быстро разбил на мостовой мои термосы. Бандиты стали скользить, падать. О, бульон! О, кофе! Это тоже оружие! Я свернул на боковую улицу и увидел вывеску «Аптека Безюке». Тут я вспомнил, что мой тарасконский приятель открыл филиал в Марселе. Я успел вбежать в аптеку и подпереть дверь скамейкой. Вскоре подбежала вся шайка с криками: «Сдавайся, толстяк! Все равно сдерем с тебя львиную шкуру!» В ответ я исполнил свою арию из оперы «Фра Дьявола», которую обожал весь Тараскон. «Нет! Нет! Нет!» А тут раздался голос: «Мальчики, свалите телеграфный столб, пойдем на таран, пусть знает счастливчика Чарли!» «Что делать? Как быть?» Мы с Безюке насыпали в большую бутыль спирта 2 кило снотворного и спустили посудину на веревке через форточку. Через минуту мы услыхали смех, потом нестройный хор запел песенку: «Пока спокойно спит палач, плыви дорогами удач, хитрый счастливчик Чарли, Чарли, Чарли!» Наконец все смолкло. Нам оставалось скрутить спящих головорезов бинтами и вызвать полицейские кареты. А я поспешил на ночном поезде домой, чтобы открыть новогодний бал в клубе охотников за фуражками. Браво! Браво! Торопясь на нашу новогоднюю встречу, я взобрался в воронье гнездо на грот-мачте, чтобы определить истинный курс моего леденца. Да-да-да-да-да, слушайте внимательно, господа. И вдруг налетает Офелия. Так назывался этот свирепый ураган. Меня сорвало с мачты, и я полетел в пучину взбунтовавшегося моря водорослей. Казалось, спасения нет и не может быть. Захлебываюсь соленой водой, теряю сознание, как вдруг чувствую сильный удар. Так, знаете, вынырнувшее бревно выбросило меня из воды. Нет, истинная правда, господа, внимание, внимание. Я успел только глотнуть воздух, обхватить бревно, и оно помчало меня куда-то сквозь ливень и пену. Вскоре шторм оказался позади. Придя в себя, вижу, что обнимаю не бревно, а шею дельфина. Клянусь вам, шею дельфина. Вскарабкавшись на спину своего спасителя, замечаю, что его спина и бока украшены огромными фосфорическими буквами. Сегодня и ежедневно гала-представление с участием звезды водяного манежа мистера Томаса, Флорида, цирк Атлантика Макса Беннета. Да, живая реклама неслась по воде со скоростью торпедного катера 50 миль в час. Приближались огни какого-то города на южной оконечности полуострова Флорида. Оказалось, это был знаменитый курорт Майами. Мириады мерцающих, скачущих и крутящихся огоньков неслись нам навстречу. Безумный электрический водопад буквально, знаете, ослеплял глаза. Внезапно он угас, уступая место сверкающей рекламе: «Цирк Атлантика! Цирк Атлантика!» Все громче доносились звуки духового оркестра. Цветные снопы света били из прожекторов, освещая водяной манеж. Шло представление. Дрессированные дельфины звонили в колокола, играли в пушбол, перебрасывая огромный полосатый мяч. Томас прибавил скорость. Аплодисменты смешались с восхищенными криками. «Мистер Томас! Томас! Мистер Томас! Леди и джентльмены!» восторженно крикнул, вероятно, хозяин цирка. «Сейчас вам покажут свое неподражаемое искусство звезда цирка Атлантика, заключительный аттракцион!» Но, увидев меня, добавил: «Мистер Томас со своим партнером!» Каково? С партнером! Овации, крики с трибун, имя, имя, кличка! Я вскочил на спину дельфина и заявил: «Имею честь представиться, Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен из всемирно известной книги Эйха Распе, участник автомобильных гонок по кольцу Сатурна!» Ну вот, пытаюсь раскланяться, но лакированный Ботфорд скользнул по мокрой спине дельфина, и я плюхнулся в изумрудные воды манежа, уронив шпагу. Томас, что вы подумали, Томас нырнул и появился на поверхности с моей шпагой в зубах. В этот момент раздался выстрел из пистолета, в воздухе загорелся огромный обруч. «Аллей, мистер Томас, аллей!» – визгливо крикнула полная дама со страусовым пером в зеленых волосах. Мой дельфин ударил мощным хвостом по воде, вылетел с водяного манежа и вместе со мной совершил прыжок сквозь огненный круг. Я воскликнул: «Полный вперед, мистер Томас! Курс порт пяти морей!» «Ухы!» – заревел дельфин, ударил хвостом и, стремительно набирая скорость, помчался в Химки. Как видите, я среди вас, капитаны. Клянусь, дуэлями, поединками, турнирами победил по очкам. Нет, нет, нет. Пусть победителя назовут наши юные друзья. И, кстати, отметят, ну, если не ошибки, то хотя бы некоторые неточности в обеих правдивых историях. А за лучшее письмо будет вручена особая награда. Нагрудный знак «Золотой петух». Дорогие друзья, хочу сделать чрезвычайно важное сообщение. Скоро старый год сдает вахту. На всех парусах в библиотеку! Прибыли, прибыли. Помогите, пожалуйста, нести мой багаж и палатку, мсье Дик. Прошу вас. Благодарю вас. Прошу. Я так расстроен. Первый раз мы встречаем Новый год, не успев подготовить ни праздничный стол. Да, да, да. Ни ёлки. Ни ёлки. Ни игрушек, да. Ни золотого дождя. Ну, ничего не успеем. Ничего не успеем. Кажется, мы попали в старую русскую сказку. Вся кают-компания полна музыкантами в длинных кафтанах и лисьих шапках. А кто этот добрый молодец в парчевой поддевке, подпоясанной золотой цепочкой? Ох вы гои еси, капитаны мои! Да еще знаменитые! Принимайте приветы и низкий поклон новгородского гостя богатого! Садко! Садко из народной былины! Я давно возымел мечту дерзкую пировать с вами в ночь новогоднюю. Не побрезгуйте трапезой праздничной. Соловьи и те басни не кормятся. Как тонко подмечено, мсье Садко! Что стоит на узорной, на скатерти, ни пером описать и ни словом сказать. Переходите на прозу, Тартарен. Не могу. Гуси-лебеди в мисках серебряных, маринады грибные, огурчики, щи густые в горшочках расписанных, даже окунь морской со сметаной. Ну что там окунь морской? Взгляните на елку, капитаны. О, до потолка. Обвита жемчужными нитями. Перламутровые раковины, смотрите, морские звезды. Это все вам дары новогодние. С Новым годом, с новым счастьем, мальчики и девочки! папы и мамы, дяди и тети, дедушки и бабушки. И учителя географии. С Новым годом, друзья моряки! За тех, кто в море. С Новым годом, юные моряки, путешественники, натуралисты, ботаники, краеведы, изобретатели. С новыми мечтаниями у походных костров. И с новыми пятерками. А я поднимаю серебряную чару за всех друзей клуба знаменитых капитанов. Пишите нам, какие рассказы вы хотите услышать. В каких странах желаете побывать? Какие моря и океаны зовут вас в плавание? Провозглашаю тост за веселые каникулы, за елки, за катки, за феерии и фейерверки, за полет фантазии. Я всем готов помочь своими правдивыми историями. Честное слово Мюнхгаузена. Считаю своим приятным долгом поблагодарить достопочтенных мальчиков и девочек за поздравления по случаю моего пребывания на вахте 250 лет. Сотни писем и даже телеграмм. Спасибо, спасибо, я растроган до слез. И мы от всего сердца поздравляем вас, капитан Гулливер. И пьем за ваше долголетие. Поздравляем. Браво, поздравляем. А куда исчез Садко со своим ансамблем? О, богатый гость новгородской купец ушел по-английски, не прощаясь. Он только шепнул мне, что спешит на новогодний прием у самого Нептуна. Медам и месье, предлагаю всю ночь пировать в нашей кают-компании. Не спят капитаны, а время не ждет. Обычаем следуя вечным, не спят капитаны, беседа идет в безмолвии библиотечно. Не спят капитаны, не могут заснуть, и каждый, должно быть, гадает, какой неизвестный таинственный путь их в новом году ожидает. Не спят капитаны, и каждый готов припомнить минувшие годы, манящую даль золотых берегов. И снова походы, походы. Не спят капитаны, а вьюга метет снежинки, как белые птицы. И вот уже новый родившийся год в окно капитанам стучится. Гостю почет и привет, пусть он моряков не забудет, для них ни покоя, ни отдыха нет. Так было, так есть и так будет. Должны они яростный шторм превозмочь, увидеть далекие страны. Недаром всю ночь, новогоднюю ночь, не спят капитаны. Недаром всю ночь, новогоднюю ночь, не спят капитаны. И как можно спать, когда я вспомнил такую новогоднюю историю? О, сейчас у вас кровь застынет в жилах. Однажды в Сахаре... Отставить тревога! Свистать всех наверх! Внимание у приемников и репродукторов! Клуб знаменитых капитанов призывает юных друзей принять участие в работе Радиобюро изобретений и открытий под кодовым названием «Био имени адмирала Макарова». Председатель БИО – капитан Немо, шеф-консультант, герой Советского Союза, вице-адмирал Григорий Иванович Щедрин. Присылайте в адрес БИО свои замыслы, изобретения и открытий. рисунки и модели кораблей и подводных лодок, городов будущего. Шлите все, что подскажет вам фантазия о завтрашнем дне морей и океанов. И не обязательно представлять законченные проекты. Мечтайте смелей и фантазируйте. Мы также ждем от корреспондентов клуба рассказы и рисунки о славной жизни адмирала Степана Осиповича Макарова, русского флотоводца, ученого, океанографа, изобретателя и полярного исследователя. И по нашей доброй традиции авторы лучших работ, проектов, рисунков и моделей будут награждены нагрудными знаками «Алый и голубой вымпел», а также похвальными листами и званием членов-корреспондентов Клуба знаменитых капитанов. Адрес старинный: Москва, радио, Клуб знаменитых капитанов. По книжным полкам, друзья! И, как говорится в романах, продолжение следует. Поднимаем дружный капитанский тост за ночной жемчужный блеск далеких звезд. Вспомним тех, кто в море, кто с друзьями там, радости и горе делит пополам. Радости и горе делит пополам. Новогодней елки потускнел наряд, мы на книжной полке снова встали в ряд. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы